Глава 31. Бездна. Остаток пути удалось проделать без приключений, и уже спустя несколько дней Изуру привел их на вершину выгоревшего на солнце холма. В долине, что расстелилась внизу, стоял удивительный храм. Выбеленный временем череп гигантского змея подпирали массивные красные колонны, отчего пасть была угрожающе распахнута. В ней-то и пряталась маленькое святилище. Река, что петляла в долине и сияла на солнце, казалась продолжением гибкого змеиного тела. С четырех сторон света храм окружали парные тории. Всего 8. На противоположной стороне долины высился спящий вулкан. Макото сглотнул. «Это третий змей? Один из братьев госпожи Рэй? Бездна тут?» — спросила Сацуки, завороженно оглядывая долину. «И одна из змей хаоса? А вы думали, принцессе Эйко хватило бы сил запечатать бездну самой?» — хохотнул Изуру, упирая руки в бока. «Она обманом заманила сюда змея и с помощью его силы запечатала бездну». «Но как она победила змея?» Макото помнил, какой сильной была госпожа Рэй в бою, и не мог себе представить расклад, при котором даже сама принцесса Эйко бы справилась с ней. «Он пришел добровольно», пожал плечами Изуру. Сражался на ее стороне и, даю свои рога на отсечение, до последнего ничего не подозревал. Это был удар в спину, поразило, так сказать, двух чудищ одной стрелой. Он захохотал, запрокинув голову. «А ты там был, что ли?» — спросила Сацуки. «А то! Они вдвоем меня и пленили. Ранили и сунули в клетку, как крысу. Моя живая кровь им тоже была нужна, бездну прикрыть». «Ладно, и что теперь?» Макото пытался разглядеть людей внизу, но никого не видел. «Как мы ее откроем?» «Да никак. Это невозможно. Но если я правильно помню, о чем шушукались эти ублюдки, бездну запечатали только на выход. Демонов она впускает, но не выпускает. А все, что демонами не является, может ходить туда-сюда свободно. Для себя людишки, разумеется, лазечку-то оставили». «И ты возвращаешься в бездну, зная, что не сможешь ее покинуть?» — недоверчиво спросил Макото. Изуру осклабился. «В бездне я был генералом, сильнейшим из сильнейших, а последнюю 1000 лет просидел в тесной клетке. Да для меня бездна, что для богов небеса, и я пришел вернуть то, что мне причитается». «А Ханза?» — Сацуки оглянулась на него. «Вдруг он не сможет выйти? Подождешь нас снаружи?» кивнул Макото. «Нет», — отрезал Ханза. «Ханза! Я не отпущу госпожу туда без моей защиты». «Расслабьтесь, мелкотня!» Изуру хлопнул Ханза по спине да так сильно, что тот согнулся и поперхнулся воздухом. «Из-за твоих мерзких писюлек ты больше человек, чем демон. Может, и получится проскочить. Ну, а если нет, будешь меня там внизу развлекать». Макото поморщился от очередного приступа хохота Изуру, который за время путешествия его порядком достал. «Ладно, пойдем, разберемся на месте», — буркнул Макото и стал спускаться с холма. «Вот такой подход мне нравится, лис. Не все же сиськи мять, тем более, что у нас всего одна пара на троих». Изуру никто не ответил, но он и не ждал, продолжая в одиночку посмеиваться над собственными шутками. При ближайшем рассмотрении храм оказался заброшенным. Дорога к нему поросла разнотравьем, за которым не было видно тропинок. Двери и окна заколочены, краска на фасаде и колоннах давно облупилась, а одна из колонн треснула и накренилась, прогнив насквозь. Черепица с крыши местами осыпалась и осколками лежала на неплохо сохранившейся, пусть и поросшей мхом, каменной лестнице. Изуру присвистнул. «Дурачье, кажись, позабыла о том, чего тут охраняла. Если оттуда не сбежать, то и охранять надобности нет», — отозвался Макото, проверяя, крепко ли приколочены доски к дверям. На них он разглядел почти до основания стершиеся кандзи, призванные удерживать то, что пряталось внутри. По коже бегали мурашки. Место все еще было полно магии, которая, должно быть, и не позволила храму превратиться в пыль. Макото кивнул Ханза, и вместе они оторвали доски. Те крошились в руках, но сами двери выглядели крепко. Изуру вместе с Ханзо пришлось налегать на створки добрый десяток раз, прежде чем получилось их вынести. Двери затрещали и уступили, раскрывая пасть и выпуская на волю запахи гнили и плесени. На дощатый пол прямоугольником легло солнце, и в его свете закружились стайки потревоженных ветром пылинок. Внутри храм почти не отличался от того, что Макото видел в Гинмоне, только в разы меньше. Небольшой пустой зал с когда-то красными колоннами, покрытые пылью барабаны, таблички с неразличимыми надписями и двери, уводящие вглубь. К ним Макото и направился, отмахиваясь от пыли и стараясь не вдыхать слишком глубоко. Эти двери оказались открыты, а за ними обнаружилась ведущая вниз лестница. Они уже так близко. Макото заторопился вниз, не забывая прислушиваться, но в храме было тихо. Он слышал только своих спутников. Длинная лестница привела их в подвал, такой темный, что пришлось возвращаться наверх, чтобы отыскать свечи и хоть немного осветить себе путь. Благо, свечи нашлись в одном из многочисленных ящичков. В подвале не было ничего, кроме еще одних ворот Тори и новой лестницы вниз, но уже не аккуратной и изящной, а вырезанной прямо в земле и подбитой бревнышками для прочности. «Это и есть вход в бездну?» Макото поднял свечу повыше и с сомнением покосился на испещренные символами Тори. «Так просто?» — вертелось на языке, но Макото не торопился произносить этого вслух. «Войти может быть и просто, но легко ли будет выйти?» Все ловушки строились по такому принципу. Легко попасть, сложно выбраться. Не просто так же Эйка оставила двери открытыми в одну сторону. Возможно, и храм остался пустым не просто так. Ничего не должно помешать жертвам забраться в пасть. Он мотнул головой, отгоняя мрачные мысли. Такого варианта упускать нельзя, но сосредотачиваться на нем не стоит. Да и выбора у них нет. Придется решать проблемы по мере их поступления. Изуру смело шагнул в Тори и оглянулся. «Ну, вы идете или струсили? Если что, выйти я уже не могу. Или могу. Вот будет потеха». Он попытался переступить Тори обратно, но неведомая сила громыхнула и отбросила его назад. Он охнул и кубарем покатился вниз по лестнице. Когда грохот падения стих, из темноты донесся его хохот. «Не смог». Сацуки оглянулась на Ханзо, который уже успел снять нелепую шляпу. «Послушай, я думаю, тебе правда лучше...» Договорить она не успела, Ханзо пересек порог Тории. Оглянулся, переступил с ноги на ногу, то сжимая, то разжимая кулаки, и вышел обратно. Сацуки, не дышавшая от охватившего ее ужаса, с облегчением выдохнула и схватила Макото за локоть, чтобы опереться. Она дрожала. Макото ее поддержал, он и сам затаил дыхание на эти несколько мгновений. «Прекрасно», — улыбнулся он. «Одной проблемой меньше. Ну, вперед». Друг за другом они прошли сквозь Тори и направились в кромешную тьму, такую густую, что свеча с трудом могла заставить ее отступить хотя бы на шаг. Макото вздрогнул, когда его руки коснулись холодные пальцы Сацуки. «Боишься темноты?» — поддразнил он, скорее потому, что сам чувствовал себя уязвимым, чем из реального желания поддеть. «Нет!» — на его манер цыкнула Сацуки, но пальцев не убрала. Макото обхватил ее ладони, крепко сжал. Они подобрали Изуру в пролете между лестницами и продолжили спуск. Становилось жарко и душно, ступени все никак не заканчивались, превратившись из земляных в каменные. Свеча догорала. «Видели реку?» — из темноты впереди подал голос Изуру. «Раньше на ее месте и была бездна, великий разлом у подножия вулкана. Мы — первые демоны, кстати, из него и вышли, потому и кожа наша красна, как лава, а кровь так же горяча». «Чего это ты решил рассказать нам о своем прошлом?» — проворчал Макото. Изуру хохотнул. «Готовлю к тому, что увидите. Держитесь меня и ни с кем не болтайте. Если, конечно, не хотите стать чьим-то ужином. Сперва зайдем ко мне во дворец и убьем ту погонь, что посмела его занять». «Нет уж», — отрезал Макото. «Сперва ты раздобудешь нам металл, проводишь к выходу, а потом иди отвоевывай, что хочешь». Изуру недовольно заворчал, но согласился. Ступени закончились, их сменил неровный уклон, Проход расширился, превратившись в пещеру, правую сторону которой отколол обрыв. Идти пришлось по узкому выступу, прижимаясь к теплой стене. Стало еще жарче. Когда свеча догорела, показался, наконец, выход из пещеры, окрашенный рыжим, похожим на блики пламени светом. Но он не дрожал, подчиняясь пляске пламени, а горел ровно. И вскоре Макото понял, почему. На дне огромной пещеры, в которой они оказались, текла река из лавы. Медленная, почти недвижимая. Она освещала бездну, сотканную из черного блестящего камня, в котором были высечены дома, словно соты в улье. Другие домики стояли внизу и только чудом не загорались от жара лавы. Или дело было в магии, которой тут был пропитан воздух. Пахло серой. Вдали шумел водопад подземных вод, который разбивался о поверхность небольшого озера. Таких озер Макото насчитал 5. Маленькие, мутно-белые и очень горячие, над ними поднимались облака пара. Ну и, конечно, демоны. Их тут была тьма тьмущая. Краснокожие, рогатые, большие, маленькие, мускулистые, тощие, длинноволосые, лысые, они ходили почти голышом, если не считать набедренных повязок, еще бы в такой-то жаре. Демоны словно сошли с картинок в книжках, не хватало только огромных шипастых дубин, с которыми их всегда изображали. Они ходили по улицам, сидели у своих домов, расслаблялись в горячих источниках, на пришельцев, спрятавшихся в тени выхода из пещеры, никто не обращал внимания. Изуру сбросил человеческий облик вместе с одеждой. Уцелели на нем только белые фундоси. Фундоси — традиционное нижнее белье, прямоугольный отрез ткани, который скручивают в жгут и надевают на манер трусов. Которые, правда, пришлось перекручивать и надевать заново, чтобы подогнать по размеру. Изуру развернул могучие плечи и размял шею, будто все это время тело юноши ему было до боли мало. «И это все? Вся бездна?» — спросила Сацуки. «Я думала, она больше». «Она гораздо больше», — пробасил Изуру и гордо взглянул на Сацуки. «Это только один из городов Ниш, таких в бездне десятки. Они соединены туннелями, и каждый веди нас за металлом». Макото его россказни интересовали мало. «Знаешь, Лис, удивительно, что у тебя есть друзья», — буркнул Изуру, обвел взглядом город, а потом указал на дом, который стоял так близко к лавовой реке, что весь обуглился. Рядом лежали удивительно ровные обтесанные валуны разных размеров. «Вон, кузня, там ваш металл». Стоило выйти из тени, как внимание демонов поблизости тут же переметнулось к ним. Демоны замирали на месте, глядя на Изуру выпученными глазами, так ошалело, будто видели призрака. Потом их взгляды смещались ниже, прокатывались по Макото, Сацуки и Ханза, и недоумение на их лицах становилось ярче. «Чего таращитесь, мерзавцы?» — захохотал Изуру. «Ваш король вернулся!» «Изуру?» — стало доноситься отовсюду. «Это Изуру?» «Не может быть!» «Да, точно он! Смотри, его глаза! Это Изуру! Кто это с ним?» Демоны подходили ближе и почти сразу преградили путь, охватив плотным кольцом. Макото нервно озирался по сторонам, прикрывая собой Сацуки, которая, бледная от ужаса, кажется, держалась из последних сил, чтобы не попрощаться с обедом. Ханза прикрывал ее с другой стороны. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, битву против такой толпы им не выиграть. Даже если каждый демон хотя бы в половину так же силен, как Изуру. «Да я это, я! А это мои ручные обезьянки!» Он положил ладонь на голову Ханза, но тот скинул его руку и угрожающе кольнул копьем в бок. Изуру расхохотался. «Видите, какие забавные! А мы думали, ты нам закуску привел!» Захихикал высокий тощий демон с выпученными глазами. «Давно тут человеченки не было! Сказал же, это мои!» «Ручные обезьянки. И играться с ними могу только я». Грозный рык Изуру прокатился по толпе, но она не отпрянула, а сомкнулась плотнее. «А мы слышали, что обезьянки засунули тебя в клетку и заставили плясать под свою дудку. а кое-кто даже своими глазами видел», — пробасил другой демон, почти такой же большой и мускулистый, как Изуру. Вместо ответа Изуру схватил его за голову, и демон закричал. Кожа его забугрилась, будто под ней завозились змеи. А в следующий миг изо рта и глаз, разбрызгивая кровь, вырвались щупальца тьмы. Изуру повернул руку в одно движение, отрывая демону голову, тело рухнуло ему под ноги. Вот теперь толпа отпрянула. Изуру засунул два пальца в разинутый рот мертвому демону, вырвал длинный сизый язык и съел. Облизнулся и швырнул голову на землю. «Ну, у кого еще язык без костей?» — захохотал он, потом взревел. «Или вы забыли, с кем разговариваете?» Демоны отпрянули еще дальше и поспешно склонили головы. «Неужели?» — подумал Макото. «Им не одолеть Изуру всей толпой. Он настолько силен? Или они настолько трусливы? А может, дело в чем-то еще?» Но подумать хорошенько времени не было. Изуру уже бодро зашагал сквозь толпу, которая тут же услужливо образовала просторный коридор, и пришлось торопиться за ним, чтобы случайно не отстать и не стать кормом для стаи голодных демонов. Те, вспугнутые Изуру, вроде бы разбрелись по своим делам, но продолжали поглядывать, держась на расстоянии. «Тут одни мужчины», — тихо сказала Сацуки, осматриваясь. Судя по тону, разговором она надеялась хоть немного снять напряжение. «Женщины-демоны вообще бывают? Я как-то никогда об этом не задумывалась». Ответом ей стал громогласный хохот Изуру. «Только одна наша матерь!» Он оглянулся и, заметив непонимающий взгляд Сацуки, продолжил. «Думаешь, малявка, твои предки сами придумали историю с наложницами? Эту мысль они украли у нас, только вот у демонов все наоборот. Одна человеческая женщина, Эа, рожает демонов уже тысячи лет. И каждый демон в бездне может удостоиться чести совокупиться с ней. Но у короля, конечно, свои привилегии. Я думал, люди знают эту историю». Сацуки покачала головой, став еще бледнее прежнего. «Йокаи знают». Макото покосился на Сацуки, та вопросительно уставилась в ответ. Он посмотрел на дорогу, до кузницы путь еще был приличным. Эа была одной из самых красивых женщин Хиношимы, настолько, что даже боги хотели взять ее в жены. Бог моря, Ярый бог и бог огня ссорились и воевали из-за нее в попытке решить, кто достойнее стать ее мужем. И так яростен был их спор, что дрожали небеса, не прекращались ливни, леса охватывали пожары, а море обрушивало на землю огромные волны, грозя утопить острова Хиношимы. Сияющая богиня велела им прекратить вражду, потому что битвы их могли уничтожить мир. Она приказала всем троим отступиться от Эа, а ту обязала держать обет безбрачия и ни одному мужчине не отдавать себя. Но ярого бога не устроил такой расклад. Слишком сильно он хотел сделать Эа своей. Тогда он под покровом ночи спустился с небес, похитил Эа и взял силой. А когда понял, что в ее сердце нет места для него, пошел к сияющей богине и сказал, что та нарушила обет и сама возжелала его, а он не смог устоять перед ее красотой и коварством. Сияющая богиня пришла в бешенство и в наказание повелела отдать Эа в жены самому ужасному, жестокому и уродливому богу Вулкану. В их первую брачную ночь от страсти Вулкана к новой жене случилось страшное землетрясение, и разверзлась бездна. Говорят, Эа ненавидела Вулкана так неистово, что от их союза родились демоны. А когда Эа родила Вулкану целое войско демонов, дети усыпили его, сделав мать своей женой. «Какой ужас!» Сацуки продолжала качать головой, как будто не могла поверить ни единому слову. «Разве сияющая богиня не должна была защитить Эа?» «Эта сияющая сука просто-напросто завидовала ее красоте», — гоготнул Изуру. «Ее муженек тоже заглядывался на Эа и вот-вот бы не удержал своего дружка в штанах». «И вместо того, чтобы разбираться с мужем, она наказала невинную женщину? Как низко!» — всплеснула руками Сацуки, а потом ойкнула и прикрыла рот ладонями, не зная, что делать. Все же речь шла о богине, которую она почитала. «Я же говорю, сука!» — захохотал Изуру. «Да ты не стесняйся, тут боги нас не услышат!» «На самом деле история поучительная», — пожал плечами Макото. Сацуки вскинула брови. «И что же в ней поучительного?» «Прав тот, кто сильнее», — ответил Макото. «И берет, что хочет, тоже тот, кто сильнее. Ты можешь быть хоть трижды прав, но если не можешь запихнуть свою правоту другому в глотку, то и грош цена твоей правоте». Сацуки фыркнула и сложила руки на груди. «Ничего подобного. Истина не зависит от силы. Вся эта история — одна большая несправедливость. Так быть не должно». «Возможно», — кивнул Макото. «Только история от этого не перепишется, и Эа не станет свободной. И если ты хочешь что-то изменить, то придется стать сильной, сильнее тех, против кого направлен твой меч и твои слова». «Не все решается силой», — уперлась Сацуки. «Иначе бы мы тут не оказались». Макото задумался, а потом ухмыльнулся. «Спорно, принцесса. Все же так или иначе, но мы привлекли силу на свою сторону». Он кивнул на широкую спину Изуру. «Но принимается. Только давай сначала отсюда выберемся, а потом поговорим». Возле кузни сидел низкорослый, широкоплечий демон и вбивал металлические колышки в грубо отесанное дерево. А вот и дубина. Нижние клыки выбирались из щетинистой бороды и доставали ему почти до носа. Один рог был таким же красным, как и кожа, а второй — черным, металлическим. Круглые выпученные глаза поднялись на Изуру, и демон вскочил с камня, на котором сидел. «Изуру?» Глаза забегали, как будто в поисках помощи. Жилистые руки сжали дубину. «А я слышал, тут пробегал сосед, болтал всякое, я думал, брешет». Другие демоны подобрались поближе, и им явно было любопытно, что Изуру понадобилось у кузнеца. Изуру это тоже заметил. «Поболтаем в доме». Кузнец закивал и юркнул в двери, будто сам только того и ждал. В доме была всего одна комната и так много оружия, что за ним почти не проглядывали стены. «Никто не ждал вашего возвращения, господин», — бормотал кузнец. «Вы чего это, ну?» «Король вернулся». «А ты смеешь спрашивать, чего он тут забыл?» — хохотнул Изуру, который едва помещался в доме, почти упираясь макушкой в потолок. Кузнец замотал головой и выронил дубину. Та грохнулась ему прямо на ногу, но он не издал ни звука, только страдальчески поморщился. «Простите. Лучше притащи ко мне черной смерти, да не жалей, выбери слиток побольше». Кузнец открыл было рот, но Изуру его перебил. «Ты же не настолько глуп, чтобы просить у своего короля плату?» «Нет, что вы, господин». Поклонившись, кузнец выскочил из дома и побежал к маленькой пристройке. Макото внимательно следил за ним из крохотного окошка, как и за демонами, которые никуда не расходились и будто чего-то ждали. Ох, не нравилось ему это их любопытство. «Надеюсь, вы довольны, засранцы?» — осклабился Изуру. «Довел вас до бездны, металлом снабдил. Да вас папаша родной, небось, так не любил». «Я буду доволен, когда мы отсюда выйдем с металлом в руках», — покосился на него Макото, неохотно отрывая взгляд от окна. Изуру тяжело вздохнул и присел на сундук. Тот натужно затрещал, но выдержал. «Тебе, лис, срочно надо в кого-то пристроить свой хрен, а то на рожу твою вечно кислую смотреть противно. Хотя...» — он обвел снисходительным взглядом троицу. «Вам бы всем не помешало. Можете даже между собой. Хотите, я четвертым пристроюсь? Как раз у девки три». «Ты можешь думать о чем-то, кроме всех этих извращений?» — перебила его Сацуки. «Как ты вообще стал королем с такими-то интересами?» Изуру захохотал и приосанился, уперевшись ладонью в колено. «Я взял свое по праву, как один из трех первенцев, Эа. Во мне и двух моих братьях была вся сила вулкана. Остальные демоны нам даже в подметки не годились. Правильно сказал твой лис, у кого сила, у того и задница на троне». «Так это ты папашу своего?» Макото провел ладонью по горлу. «А братья твои где?» «Одного я сожрал», — Изуру почесал подбородок. «Второй присягнул мне на верность. Рога даю на отсечение, этот ублюдок тут все к рукам и прибрал. Но это ненадолго». Изуру огляделся, снял со стены нагинату с лезвием из черного металла и бросил Ханза. «На, покрепче твоей хреновины будет. Вы же знаете, что такое черная смерть? Рубит и демонов, и богов. Мой тебе будет прощальный подарочек, сынок». Ханза нахмурился, но свою нагинату отставил в сторону, а новую взвесил в руке. Кажется, она пришлась ему по душе, если у него вообще была душа. Дверь распахнулась, и в дом вошел кузнец с охапкой черных слитков. Изуру стянул с плеча Макото дорожный мешок и велел сыпать металл внутрь. Еще два слитка уместились в сумку Сацуки. Четыре оставшихся Ханза положил к себе. Макото взвесил мешок в руке, слитки оказались удивительно легкими. «Вот и чудненько!» — Изуру поднялся с места. «А теперь выметайтесь отсюда, малявки!» Он вытолкал их на улицу и погнал к выходу из пещеры. Демонов на улицах стало еще больше. Макото оглянулся. «Если ты нас обманул, да-да, вы вернетесь и надерете мне задницу. Давайте, малышня, шевелите ногами, вам тут больше делать...» «Изуру!» — чей-то громогласный голос прокатился по городу. «Нечего!» — Изуру вздохнул, наклонился к Макото и зашептал. «Лис, я хоть и демон, но слово свое держу, поэтому, когда скажу бежать, бегите, ясно?» Макото не понимал, что происходит, но кивнул, соглашаясь. Впрочем, ясно было одно — хорошего ничего произойти не собиралось. «Изуру, сукин ты сын!» — снова прогремел голос. Изуру выпрямился и развернулся, как бы невзначай прикрывая троицу собой. Толпа расступалась, образуя коридор, по которому неторопливо шел огромный демон с двумя парами изогнутых рогов. Набедренная повязка из тигриной шкуры едва прикрывала то, что должна была прикрывать. По земле за демоном волоклась невероятных размеров дубина. «Горо, братец, а ты подрос, мерзавец!» Изуру расправил плечи. «И лишнюю парочку рогов отрастил. Скольких же своих детишек сожрал? А ты, Изуру, наоборот, измельчал», — оскалился Горо. «Говорят, ты вернулся, чтобы мой трон к рукам прибрать. А ты не думал, что мы с моими демонами будем против? А хрен, я гляжу, у тебя так и не вырос. Приволок целую армию на одного меня». «Да ладно. У тебя своя армия есть!» Горо с издевкой кивнул на Макото, Сацуки и Ханза. И легко, будто та ничего не весело, забросил дубину на плечо. «Но раз ты так ослаб, так и быть, уравняем шансы. По-братски». Он ткнул дубиной в трех первых попавшихся демонов. «Четверо против четверых. Остальным не вмешиваться. Сегодня мы, наконец, закусим человеченкой». Демоны послушно расступились. Макото положил руку на меч, и Зуру не торопился, продолжая выводить из себя Горо обидными фразочками. Макото оглядывался в поисках отходного пути, когда заметил, как расползаются под их ногами тени, покосился на Ханза, но не смог понять, его это работа или нет. Но в следующий миг тени лезвиями взметнулись ввысь и посносили головы десятку демонов, что сумели неосторожно приблизиться. «Бегите!» Гаркнул Изуру, и тени, что, как оказалось, принадлежали ему, метнулись к Горо. Макото не видел, что случилось дальше. Они с Сацуки и Ханза рванулись с места, пользуясь общей утонувшей в крови суматохой. Демоны тоже разбегались в стороны, не желая пасть жертвами Изуру. Горо ревел, словно взбешенный зверь, но Макото не оборачивался, сейчас он видел перед собой только выход. Некоторые более смелые демоны пытались броситься им на перерез, но тут на помощь приходил меч Макото и тени Ханза. Макото налетел на демона, пробивая его насквозь, оттолкнулся от упавшего тела и отсек следующему голову. Лицо залила воняющая серой кровь, настолько горячая, что коже стало больно. Но Макото едва обращал на это внимание, продолжая пробиваться к выходу. Краем глаза он следил за Сацуки, которая держалась рядом с Ханза, прячась за щитом его теней и прижимая к груди сумку со слитками. Ханза жестоко расправлялся с другими демонами, но силы были неравны. Демоны не собирались их выпускать, они, наконец, придя в себя, пустились в погоню и неотвратимо настигали. Макото выругался. «Если так пойдет и дальше, они не успеют добраться до выхода, а там эта проклятая лестница!» Сацуки уже начала уставать, обливалась потом, едва дышала и бежала, кажется, исключительно на силе воли. Лестницу она просто не переживет. Бросить их с Ханзой и бежать, слитков в его дорожном мешке Райдену должно хватить. Если они останутся и возьмут на себя демонов, это даст ему время на то, чтобы оторваться. Втроем им не выбраться. Сацуки точно не жилец. Ее слабое человеческое тело... Макото стиснул зубы. «Ладно, плевать. Ему хватит сил тащить ее на себе, а Ханза будет прикрывать спину». Макото оглянулся. «Нет, не выйдет. Демонов слишком много, и они уже почти настигли Ханза. Еще немного, и ему конец, им не справиться». Макото резко развернулся, крепче перехватывая меч, и бросился на выручку Ханза, который отбивался от трех самых шустрых демонов. Один из них сбил с него маску, и она покатилась по земле. Макото наскочил на одного из демонов и повалил на землю, выпрямился, выдергивая меч из краснокожей спины. «Надо ускориться!» — гаркнул он Ханза. «Иначе не успеем!» Тени Ханза подхватили Сацуки и толкнули в сторону Макото. «Уводи ее, я их задержу!» «Что? Нет!» — закричала Сацуки. «Ты не...» Договорить она не успела. Тени Ханза расправились с третьим демоном и вдруг впились в спину самому Ханза. Превратившись в массивные когти, они исполосовали его одежду и кожу, превращая спину в кровавые лоскуты. Ханза закричал и согнулся пополам, роняя на Гинату, а потом выгнулся в обратную сторону и заревел низко и утробно. Кожа его покраснела, а тело стремительно увеличивалось в размерах, разрывая ставшую тесной одежду. Черты лица исказились, рога удлинились, а волосы превратились в пышную звериную гриву. Тени окружили его смертоносными лезвиями. Демоны остановились в нерешительности, не понимая, что происходит. Сацуки оцепенела. Макото тоже с трудом верил своим глазам. «Уходите!» — проревел Ханза. «Макото!» Опомнившись, Макото подхватил на руки Сацуки и бросился к выходу. Она закричала, попыталась вырваться. «Ханза, нет, Ханза! Не смей его бросать, не смей!» Но Макото ее не слушал, несся изо всех сил к заветному выходу из проклятой бездны. Вслед ему неслись вопли демонов и звуки разрываемой плоти, а как только они с Сацуки заскочили в пещеру, что-то ударило в стену, и, едва не раздавив их, с потолка посыпались камни, заваливая проход. Краем глаза Макото увидел ускользающий из пещеры тень Ханза. Мерзавец! Как он мог остаться? Сацуки продолжала вырываться и вопить, но Макото ее игнорировал, подавляя острое желание сбросить с себя и отправить в пропасть, мимо которой пробегал. Но он не остановился и не замедлился, перепрыгивал через ступени, мчался, сломя голову, и спотыкался, не разбирая дороги в кромешной тьме до тех пор, пока не вылетел из Тории в храме. Только тогда ноги подвели его, и Макото, задыхаясь, рухнул на пол, выпуская Сацуки. Она тут же накинулась на него. «Мы должны за ним вернуться. Не смей его там оставлять. Не смей, ты проклятый кицуне!» Она колотила его и тянула за руки, но они не могли вернуться, а теперь... Теперь и Ханза не мог покинуть бездну, и Сацуки тоже это понимала. Макото обхватил ее руками и прижал к себе, обнимая настолько крепко, насколько хватало тех крох сил, что у него остались. Сацуки попыталась сопротивляться, схватила его за кимоно, но обмякла и разрыдалась. Во весь голос, отчаянно, подобно умирающему животному. «У меня никого не осталось! Никого не осталось! Хидео, Ханзо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Рыдания стихли до бессильных бормотаний. Макото обнимал Сацуки, покачивая из стороны в сторону, баюкая, будто маленького ребенка. «Нельзя было его бросать, нельзя!» Они еще долго сидели, обнявшись у Тории, глядя в темноту и надеясь, что Ханза вот-вот появится. Но Тории оставались пусты. Не появился он и тогда, когда в подвал будто случайно забрался луч восходящего солнца, очертив границы лестницы, что звала их к выходу. Макото поднялся. Ноги болели и с трудом шевелились, но ему было все равно. Главное, что слитки у них, и они выжили. Почти все. Горлу подкатил ком, и Макото не позволил себе обернуться на ворота. Сацуки встала и подобрала с пола разбитую маску, которую успела подобрать в бездне, и которой колотила Макото, пока он бежал наверх. Огладив ее контуры, она вытерла вновь выступившие слезы, спрятала маску в сумку и направилась навстречу солнечному свету. «Прости», — первое, что сказал ей Макото с тех пор, как они покинули бездну. Отчего-то он не решался двинуться за ней. Сацуки оглянулась и вымученно улыбнулась. «Давай поторопимся к твоему другу. Пусть жертва Ханза будет чего-то стоить. Она стоит гораздо больше».